И вот я снова здесь, подумал я и медленно пошел вперед. Спустя пару минут я дошел до зала с жутким алтарем. Выдохнув для уверенности, вошел в зал. Окружение сразу изменилось, теперь я был дома, на Батерилле. На диване сидел я, то есть двойник нынешнего меня. Его черные глаза и акулья улыбка не изменились, а вот рога стали в два раза больше и цвет поменяли с угольно-черного до багрового, словно кровь. Голос у него тоже сменился на мой нынешний, только с оттенком безумия. Надо же, какие люди. Когда я говорил, что мы встретимся, я не имел в виду так скоро. Признаю, у тебя есть яйца, в отличие от предыдущих моих посетителей. Я бы продолжил турне по твоим самым страшным кошмарам, но планы изменились. Его слова мне нравились все меньше и меньше, тревога росла, как на дрожжах. Тем временем он продолжил. У меня был довольно любопытный гость, и он предложил мне сделку. Я убью тебя, за это он даст мне то, в чем я больше всего нуждаюсь, новое тело. У меня весьма скромное желание, всего лишь залить все острова и океаны кровью. Круто, правда? Сначала он говорил более-менее спокойно, но под конец восторженно орал, безумно скались. Не вижу в этом ничего крутого, серьезно ответил я, не снижая бдительности. Фу, ну ты и скучный, махнул на меня рукой двойник. Ладно, займемся делом. Реальность треснула и рассыпалась, словно стекло. Теперь вокруг нас была вулканическая пустошь с одной стороны, и с другой ледяная пустыня. Что-то новенькое. Нравится вид? Мой благодетель немного расширил мои возможности, и теперь я не ограничен в применении воспоминаний. Не узнаешь место, которое видел только в аниме? Ехидно поинтересовался он. Узнаю, это Панкхазард. Мрачно сказал я, его слова не предвещали для меня ничего хорошего. 5+. И это только цветочки. Пора продемонстрировать ягодки, издевательски сказал он и начал меняться. Его тело плавилось, словно глина, постоянно меняя форму, пока не приняла окончательный вид, от которого у меня побежали мурашки по коже. Вот дерьмо, узнав фигуру, подумал я. Он превратился в крайне высокого мускулистого мужчину, одетого в штаны с шипами и кожаную жилетку с надписью «Шарлотта» на спине. Лицо было закрыто меховым шарфом. Руки в перчатках держали копье с трехзубчатым наконечником. Итак, в первом раунде встретится слабачок Эликс и великий Шарлотта Катакури. «Постарайся не сдохнуть мгновенно», — проговорил он столь знакомым мне по аниме голосом и рванул в атаку. Он был чудовищно быстр. Я даже с волей наблюдения не заметил его движений. Резким ударом копья он разрубил меня на две части. Их разметало в разные стороны от ударной волны. Никогда не чувствовал такой сильной боли. Я думал, что все, уже конец пути, как внезапно снова стал целым. Не так быстро, будет слишком скучно, если ты помрешь так быстро. Правила в этом пространстве просты. Мы не можем умереть, зато боль ощущаем полностью. Я сломаю тебя океанами страдания и займу твое тело. С подарком покровителя я устрою кровавые развлечения, которых мир еще не видел. Кстати, забыл уточнить, я не чувствую боли. В экстазе сказал он и молниеносным ударом кулака разнес мою голову. Так начался мой адский аттракцион, как он только меня не убивал. Копьем, руками, ногами, силами дьявольского фрукта. Даже волей короля умудрился. Что бы я ни предпринимал, как сильно не выкладывался, даже скрываться пробовал, но конец всегда один. Болезненная смерть. Не знаю, сколько прошло времени, но казалось, что месяцы. Своим телом я пересчитал все выступы на острове. Я применял все изученные техники и комбинации, какие только мог придумать. Мы перемещались по обеим сторонам острова на огромной скорости, от наших ударов по земле расходились многометровые трещины, разлетались скалы и ледники, менялся ландшафт. Где-то на 50-й смерти ему надоело, и он сменил обличие. Теперь он стал дофламинго. Вот только с выбором он немного облажался. Джокер не так силен физически, как Катакури. С ним битва вышла уже не так односторонне. Спустя десятки обменов ударами, разносящих все вокруг, я все еще был жив. Воля дофламинго была примерно такая же по силе, как у меня. Благодаря битве с ним я все лучше понимал, как правильно пользоваться волей вооружения и наблюдения. Но дьявольский фрукт все менял. Благодаря ему он мог летать и мощно атаковать с недосягаемой для меня дистанции. Про пробуждение фрукта вообще молчу. С ним он разделал меня, словно морской король рыбацкую лодку. Еще 50 смертей, причем он ни разу не повторился. Ближе к 100-й смерти я бился уже по инерции, без надежды на победу. Он меня практически сломал морально. Только маленький огонек в глубине подсознания, словно пламя свечи, поддерживал во мне разум. Еще не раз он менял обличие. Кизару, Акидзи, Акайну, Тич, Белаус, Кинг и так далее. С кем-то я еще мог побороться, обменявшись парой ударов, но подавляющее большинство легко меня убивало. После 300-й смерти он сменил облик на Кайда в гибридной форме. Все, тут точно без шансов, вконец отчаялся я. Хоть я и понимал, что это всего лишь иллюзия, но давлению от его воли короля было невозможно сопротивляться. Так он решил меня добить, разделившись на еще две части, принявшие облики Дофламинго и Катакури. Они также ударили волей короля, тройное давление вдавило меня в землю, ломая мне кости и разрывая органы. От их объединенной мощи во льду подо мной образовался 10-метровый кратер глубиной в метр. Я не мог даже пальцем шевельнуть, прилагая все жизненные силы и волю. В какой-то момент я почувствовал, словно внутри меня прорвалась плотина. Я ощутил волю иначе, направив ее в руки и мечи, я увидел, как лезвия слабо загорелись багровым с черными отсветами пламенем. Вот только мою крайне плохую ситуацию это ничуть не изменило. Тем временем двойник Дофламинго спокойно подошел, словно и не было никакого давления. Он достал из-под своего пернатого плаща странный черный кинжал со светящимися алыми рунами на лезвии и драгоценным камнем на конце рукояти. «Наконец-то я выберусь из этой проклятой тюрьмы», — довольно сказал он голосом Дофламинго и ударил кинжалом прямо в сердце. Но произошло кое-что неожиданное. Из моей груди выскочила лазурная карта с загадочными желтыми рунами. Она растрескалась и взорвалась, как осколочная граната, только в сотни раз мощнее. Кайда и Катакури разорвала на части ударной и световой волной, а Дофламинго выглядел сильно обгоревшим, словно его неоднократно молния жахнула и прожарила до корочки. Он начал терять форму. Что было дальше, я не увидел, потеряв сознание. К моему удивлению, вместо тьмы я оказался в зале квеста, и вместо табличек меня ждала полупрозрачная проекция гуманоидной тени, что я не видел уже 11 лет. «Здравствуй, Александр, или лучше звать тебя Алексисом», — тепло поприветствовал он. «Здравствуй, Каге. 11 лет не виделись. Какими судьбами?» — устало поинтересовался я. «К сожалению, я по плохому поводу. Против тебя дрался противник, усиленный благословением Бога, и почти убили артефактом иномирного происхождения, поэтому сработала моя подстраховка на такой случай. Если кратко, это значит, что вмешался кто-то из богов, что против наших правил. Во мне была подстраховка. Зачем?» – непонимающе спросил я. «Я решил оставить ее на всякий случай, вероятность которого была крайне мала. Ведь таких идиотов среди богов всего пара сотен, а ведь нас многие тысячи во Вселенной. Прямое вмешательство подобной силы для нас крайне затратно и небезопасно, а результат может быть непредсказуемым. Твой противник-демон не слабо вымахал в силе и возможностях на подпитке по каналу от бога, и сейчас этот идиот жестко отхватил от взрыва подстраховки. Больше он тут не покажется», — ехидно ответил он. «Вопросов стало только больше, но после стольких сотен смертей я туговато соображал. И что теперь? Теперь демон лишился дарованных сил, а также большей части своей изначальных возможностей. Считай, от него осталась обгорелая головешка, но он еще жив. Тебе решать, что с ним делать, но могу дать тебе совет», — задумчиво сказал Каге. «Какой?» — спросил я. «С помощью тех осколков, что остались после взрыва, я могу забрать часть силы демона и передать навыку воспламенения воли, что позволит ему эволюционировать. Это также отразится на тебе, твое тело изменится под требования навыка. Внешний вид не сильно изменится, но ты уже будешь не совсем человеком, и это не все последствия, об остальном узнаешь позже», — подробно объяснил мне бог. «Но больше никакой помощи от меня не жди, подстраховки в тебе больше нет. Думай быстрее, времени все меньше». «Я согласен, делай», — кратко ответил я. «С последствиями буду разбираться потом». Каге кивнула и меня выкинула из зала в иллюзию. Мое тело уже восстановилось, и я смог встать и осмотреться. В 2 метрах от меня валялся на льду и орал благим матом мой двойник, проклиная всех подряд и требуя вернуть все обратно. Тем временем вокруг меня летали осколки, собираясь в странную фигуру, похожую на круг с загогулинами. «Проткни его тем кинжалом», — услышал я слабый голос Каге. Несколько осколков кружили над врагом. Я поднял его и подошел к двойнику, вернувшимся в мой облик. Рук и ног у него не было, а на теле и лице ужасные ожоги. Тот уже не орал, но глаза бегали, ища выход из положения. «Алекс, ты же не такой, ты же не убьешь такое адекватное существо, как я», — начал он лебезить, еще и подмигнул, сделав умильную моську. Он, что, издевается? Взбесился я и вонзил кинжал ему в грудь. Тот не закричал, только хрипло засмеялся с видом победителя. «Теперь ты понесешь мое проклятие», захлебываясь черной кровью, торжествующе сказал он и, в последний раз дернувшись, испустил дух. Мне показалось, или в последний момент его жизни в его глазах я увидел облегчение и благодарность. Его тело медленно распалось на частички и осколки впитали все без остатка, затем вернулись в мое тело. Я сразу почувствовал сильнейшую слабость и рухнул без сознания. Повхасинатоши. С момента, как Алекс зашел в пещеру, прошел уже час, но ученик так и не вышел. Мы с главой все больше тревожились. «Идем, время вышло», — мрачно приказал глава. Мы с ним зашли, ожидая ментальной атаки от существа, но ее все не было. Мы спокойно дошли до алтаря. Даже зайдя в зал, ничего не поменялось. Что тут происходит? Никогда не было такого, чтобы я не чувствовал его присутствие здесь. Недоуменно спросил отец. «Будь начеку, забираем Алекса и уходим». Он лежал без сознания у самого алтаря. Когда мы подошли к нему, мы его не узнали. Он сильно изменился. Он и до сегодняшнего дня выглядел в свои 11 лет на все 14. Теперь же меньше 16 ему не дашь. Он очень сильно потерял в весе, одни кожа да кости, словно месяцами голодал. Также часть прядей волос поседели. Дыхание прерывистое, это плохо. Отец, его к врачу срочно надо, времени удивляться нет. Заставил прийти в себя отца я. Тот потерянно кивнул и мы вместе донесли его до палаты. Что за черт? «Кто это?» – удивился главврач. «Это Алекс после повторного посещения пещеры намерений», – ответил я, положив парня на свободную койку. «Вы совсем обезумели?» – пришел в ярость старик. «Зачем? Уже забыли, скольких она свела в могилу». Отец поморщился от криков врача. Он и сам понимал, что не стоило идти на поводу у парня. «Алекс сам так решил. Осмотри его и скажи, что с ним произошло, Сакума-сан», – вежливо попросил я, обратившись к нему по имени. Тот еще немного гневно позыркал, но все же осмотрел моего ученика. И чем больше узнавал, тем больше поражался. Он сразу рванул к себе в кабинет и принес капельницу с физраствором. Найдя вену, вколол туда иглу с трубкой. Закончив, он присел на соседнюю койку. «Не томи, что с ним?» – нетерпеливо спросил я. Он в коме из-за огромного расхода энергии и переутомления, истощил все, что только можно. «Не понимаю причин». Но произошла кардинальная перестройка организма. После такого не выживают, но тем не менее он все еще с нами. Я просто в шоке, схватился за голову старик, в попытках переварить увиденное. Что еще скажешь, когда он начнется? Спросил уже отец. Хасина Сакума задумался, но покачал головой. Не раньше, чем восстановит необходимые ресурсы тела. Сейчас он крайне истощен. Не знаю, сколько уйдет времени на восстановление. Может недели? А может годы, невесело сообщил старик. Отец задумался, затем сказал, необходимо перенести койку с ним в карцер под усиленную охрану. Не исключаю того, что парень проиграл и та тварь заняла его тело. Мрачно сказал он, все врачебные действия только под присмотром меня или Тоши с Икоругой. Мы с врачом сильно удивились, но, к сожалению, он был прав. Спустя полчаса койка с моим учеником была перенесена в карцер под охрану 5 стражей. Надеюсь, с тобой все будет в порядке, подумал я перед уходом. Йенпов, глава 17. Восстановление и жестокое сражение в море. Не знаю, сколько я пробыл во сне, но в один момент пришло понимание, что пора просыпаться. Но вместо этого я оказался в зале квеста. Он был таким же, как прежде, в центре висело 4 таблички. По одной красного и фиолетового цвета и 2 синих. Начал с красной. Внимание! Сложность задания. Продержаться против доппельгангера в пещере намерения 1 час. Повышено с высокого плюс до невозможного. В связи с этим, награда будет пересмотрена. Анализ. Внимание! Обнаружено иномерное вмешательство с обеих сторон. Это нарушение правил. Анализ. Награда пересмотрена не будет из-за нарушения правил. Задание. Продержаться против доппельгангера в пещере намерения 1 час. Статус. Выполнено. Награда. Полезная информация для выполнения следующего задания. Запрос можно сделать в любое время. Понятно, в целом ожидаемо. Меня попытался прибить какой-то залетный божок чужими руками, а Каге этого не допустил. Перейдем к фиолетовому окну. Внимание! Навык воспламенения воли поглотил силу демона и эволюционировал в пламя чистилища. Статус. Развиваемый. Описание. Пламя чистилища – это багровый огонь, который жарче адского. Вы создали основу для него, влив всю волю и жизненную силу, а сила демона дала необходимую энергию для создания. Попав в цель, оно не гаснет на ней и берет энергию для поддержания у цели. Похожим образом действует кайросики на фруктовиков при контакте. При достаточном уровне владения позволяет делать мощные дистанционные атаки. Навык все еще можно развить тренировками, и он может даже эволюционировать. Условия для этого вы должны узнать сами. Как интересно, пламя со свойствами кайросики. Надо прокачать его как можно скорее. Воодушевленно подумал я. Теперь синие окна задания. Если одно было довольно напряжным, но в целом нормальным, то второе вогнало меня в ужас. Начнем с нормального. Задание. Достигнуть в дозоре звания вице-адмирала или создать свою организацию. Сложность. Высокая плюс. Срок. 5 лет. Награда. Координаты полезного места. Наказание за невыполнение. Блокировка всех навыков. Значит, если провалюсь, потеряю пламя чистилища. Трудно, но реализуемо. Интересно, команда считается организацией? Подумал я. Теперь ужасающее задание. Задание. Собрать гарем. Дополнительные условия. В него должны входить минимум 3 женщины. Амазонка. Дозорная или агент СП. Лунарианка. Сложность. Высокая плюс. Срок. 5 лет. Награда. Надежный тыл для твоих начинаний. Более преданных товарищей ты не найдешь. Они не смогут предать тебя. Наказание за невыполнение. Импотенция на следующие 3 жизни. Что это вашу в душу такое? Первые 2 пункта еще возможны. Но лунарианку я где достану? Их в мире настолько мало, что лишь за информацию предлагают 100 миллионов. В панике выпучив глаза, от души проорался я, затем вспомнил про награду за час ада. Может, правильный запрос даст мне подсказку? Решив пока не пользоваться наградой, я мысленно захотел выйти. Как обычно, меня рывком выбросило из зала, и я начал медленно просыпаться. Глаза открывали очень тяжело, словно веки заржавели. Первое, что я почувствовал, была сильнейшая слабость, я не мог пошевелить даже пальцем. Наконец я открыл глаза и осмотрелся. Обзор сначала был мутным, но пару раз моргнул, я увидел, что нахожусь в темном месте, похожем на тюрьму. Слева от себя я увидел капельницу с физраствором. Понятно, что ничего не понятно, подумал я и попробовал позвать кого-нибудь. Услышав мой хриплый голос, кто-то подскочил от неожиданности и прозвучал звон упавшей вещи из металла. К решетке осторожно подошли ученики с обнаженным оружием, словно тут заперт не я, а дикий зверь. Он очнулся, бегом за главой, сказал один другому, и тот убежал куда-то. Я решил не донимать вопросами явно напряженного парня, тот оружие так и не убрал. Спустя 10 минут в тюрьму спустился глава с Тошей и Коругой, следом через пару минут пришел главврач, ни разу не слышал его имя. Все его называли главврачом. Когда они зашли ко мне в камеру, я увидел, что они все напряжены, как перед боем. Странно, они, что, меня так сильно опасаются? «Алекс, это ты? Как самочувствие?» — тепло спросил глава, но бдительность не снижал. «Да, дайте попить, в горле пересохло», — хрипло попросил я. Врач сразу помог мне выпить стакан воды. «Сколько я был в отключке? Почему я не могу даже пальцем пошевелить? Ты был в коме почти месяц. В пещере по неведомой нам причине ты потерял больше половины своего веса и почти всю мускулатуру. Ты был настолько истощен, что не приходил в себя до сегодняшнего дня», — ответил врач. «Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Новости ненадолго лишили меня дара речи, лишь спустя пару минут я собрался и принял реальность. Почему вы так напряжены, словно я на вас напасть готовлюсь?» — озадаченно спросил я. Затем до меня дошло. «Вы думаете, что то существо захватило мое тело? Так, мы ни в чем не уверены, поэтому ты здесь», — серьезно ответил Тоши. «Расскажи в подробностях, что произошло в пещере». Я рассказал им, убрав или заменив некоторые подробности. Например, о новых возможностях твари знать им не надо, как и о вмешательстве богов. В итоге вышла история такая. Я сразился с двойником, в битве смог освоить воспламенение и с его помощью едва смог одолеть его. По неизвестной причине, когда огонь попал на его тело, он взорвался, от ударной волны я потерял сознание и больше ничего не помнил. Судя по сомнению на их лицах, мне не особо поверили, но мне добавить было нечего. Спустя минуту Хасинаинджи принял решение. «До полного восстановления ты будешь находиться здесь, и мы будем следить за тобой, вдруг ты впадешь в безумие. Пока ты лечишься, мы выясним все, что возможно, а ты пока подумай, «Как доказать нам, что ты на самом деле Алекс, а не та тварь?» — серьезно сказал глава. Я кивнул, я могу понять их сомнения, и такое решение для них вполне разумно и меня устраивало. «Рад, что ты понимаешь. Сакума-сан и Тоши с Икаругой останутся здесь, расскажу то, что нам уже известно и события за прошедший месяц. А мне надо идти, дела не ждут». Уже не так настороженно попрощался глава и ушел. Я лишь спустя минуту понял, что Сакума – это имя главврача. Пока он проводил осмотр, Тоши рассказал последние новости. В целом, ничего особенного, все, как обычно. Сакума-сан тем временем закончил и присел рядом со мной. «За месяц комы ты немного восстановился, но до полного выздоровления не меньше полугода. Перестройка твоего тела месяц назад забрала невероятное количество энергии и сожгла все резервы. Тебе сейчас необходимо обильное питание по особому меню и сон, затем легкие тренировки для роста мышц», — спокойно поставил диагноз врач. «Перестройка тела, что с ним?» — с тревогой спросил я. «Увидишь, как сможешь посмотреться в зеркало. В целом ничего критичного, новые конечности у тебя не отросли, но многое изменилось». Я немного успокоился и расслабился. Сакума-сан тем временем продолжил. «Не пытайся встать с кровати в ближайшие 2 недели, не сможешь. Всеми твоими нуждами займется медсестра. Ладно, выздоравливай, а мы пошли». Закончил он и вместе с наставниками покинул камеру. Понятно, изменения в моем теле напугали их, и теперь они подозревают, что в моем теле теперь сидит демон. Видимо, это те последствия, о которых упоминал Каге. Меня не выпустит отсюда без полной уверенности, что я не демон. Еще мне не дают покоя последние слова демона, о каком проклятии он говорил. Никаких новых ощущений не добавилось, видимо, оно проявится позже или необходимы подходящие условия, не знаю. Ладно, будем разбираться шаг за шагом. Следующий месяц состоял из 3 вещей. Питание, размышления и сон. Про малоприятные моменты вспоминать не будем. Меня часто навещал Зик. Когда его привели в первый раз, он сначала меня не узнал, но когда узнал, был в шоке с моих изменений. Теперь у меня появилось много времени, чтобы все обдумать. Подведем итоги. Я смог освоить воспламенение воли и развить его, хотя это всего лишь стечение обстоятельств. В смертельных боях против сильнейших мира сего отточил свой стиль боя со всеми известными техниками, даже освоил 2 новых, моя воля стала сильнее, я научился использовать ее более эффективно и снизил затраты энергии. Сейчас я уверен в своей победе над Азером, если использую все. Это плюсы, а теперь минусы. На ближайшие месяцы я не боец, перестройка организма крайне истощила меня, еще ведь турнир на носу, я обязан в нем участвовать согласно договору с Тоши. Еще какое-то посмертное проклятие повесил на меня демон. И про практически невозможный квест забывать не стоит. Наказание слишком жестокое. С грустью размышлял я. Лишь под конец месяца мне разрешили встать с кровати и пройтись по камере. Для меня это было тем еще испытанием. Меня мог уронить любой ветерок. Первым делом я попросил Зига принести ростовое зеркало. Тот не стал отказывать и принес его на следующий день. Мое отражение сильно меня удивило. Из зеркала на меня смотрел очень худой кореглазый брюнет лет 16-17, у которого с правой стороны головы была седая прядь волос. До битвы с демоном я выглядел лет на 14 максимум. Жесть, битва с демоном стоила мне 2 лет жизни минимум. Или это последствия перестройки организма? Мрачно осматривал я свой новый облик. Долго я себя разглядывать не мог, слишком ослаб, потому вернулся в кровать, решив оставить вопрос на потом. Обильное 5-разовое питание и прогулки постепенно приводили меня в норму. В свободное время занимался чтением книг из свободного доступа, очков у меня сейчас почти нет, а также чтением газет. Там я увидел кое-что любопытное. До Фламинго стал Шичибукаем и королем Дресс-Розы. До отплытия Иса осталось примерно 4 года, а Луффи выйдет в море через 6 лет. Я еще слишком слаб, надо продолжать развиваться, но сначала приведу себя в форму. Мысленно составил я план действий. Неделю назад сделал открытие, что зарядка раса помогает быстрее наращивать утраченную массу. Первое время было очень трудно и болезненно, но спустя еще 2 месяца я в достаточной мере пришел в норму, чтобы вмешательство Сакума-сана больше не требовалось. После крайнего осмотра он удивился темпом моего выздоровления, но все равно запретил в ближайший месяц тренироваться. Глава не заметил за мной никаких позывов пустить кому-нибудь кровь, в записях тоже ничего не нашлось, поэтому он решил меня выпустить. Отлично, надоело уже там торчать. Все время запрета тренировок я посвятил повторению древнего языка в своей комнате, на которой в последние полгода совсем не было времени. Не забывал я и про звонки домой, Наоми и Рассу с Диком. У них все было в порядке, подруга завершила обучение и с отцом собиралась вернуться домой. А Дик со своей новой подругой тренировались, что есть сил. Друг пообещал нам, что мы будем в ужасе от его способностей. Месяц запрета пролетел быстро и стоило ему закончиться, как я сразу отправился к наставнику Тора. У него, как всегда, было спарринг с Зигом, вернее его избиение. Мой друг сильно подтянул свои навыки за эти месяцы и уже мог дать неплохой отпор вредному старикану. Но все равно в конце его оправили в злосчастные колючие кусты. Тут наставник заметил меня. Явился наконец-то, лентяй, устроил себе курорт в карцере с полным обслуживанием. Пора надрать тебе задницу, на площадку. Поддел меня старик и указал на место напротив себя. А мне это и было нужно. Я встал напротив него и приготовился к серьезному бою. Пару секунд мы стояли, словно статуи, затем наши фигуры исчезли из поля зрения и началась потеха. Спустя минуту он отправил меня в полет до ближайшего куста, но это был рекорд. Раньше он выносил меня секунд за 20. Вдобавок я смог удивить его своими комбинациями, что отточил в бою с демоном. Когда мы вылезли все в царапинах из кустов и встали напротив него, он начал лекцию. «Итак, начнем с Зига. Твои успехи велики, но тебе стоит уделить больше внимания отработке владения мечом. Техниками ты владеешь на неплохом уровне, но бывают моменты, когда ты просто не сможешь их применить. Например, если выдохнешься или враг будет слишком близко. А теперь ты, Алекс, ты еще не до конца привык к своему новому росту и длине конечностей. Тебе нужно как можно больше спаррингов. Как только привыкнешь к новой длине рук и ног, станешь в разы сильнее. Можете идти на обед, свободны», — сказал он и ушел. Следующее после обеда занятие у Икаруги и Тоши прошло в таком же ключе и с такими же советами. После ужина я отправился на заброшенную площадку с Макиварой. Пришло время проверить, что может пламя чистилища. Взволнованно подумал я и попробовал применить его. Сначала ничего не вышло, затем я вспомнил, что нужно перед применением закалить оружие волей вооружения. Я достал мечи и закалил их, получилось на удивление легко. От клинков я слабо ощущал довольство и признание, похоже, пришло время дать им имя. С этого момента ваше имя — Кауэн Нокиба, клыки багрового пламени. Подняв их над головой, торжественно произнес я и еще раз применил пламя чистилища. Лезвия загорелись слабым пламенем темно-красного цвета с черными отблесками. Опустив их на уровень груди, я осмотрел их. От огня я ощущал свирепую мощь, но расход воли на его поддержание довольно большой, я еще слишком плохо с ним обращаюсь. Отойдя на 10 метров и встав в стойку, я атаковал Макивару одной из двух новых техник. Хасинарю, туманный крест. С клинков на огромной скорости сорвался крестообразный слеж, вот только необычный. При обычном исполнении он фиолетовый, но сейчас он стал багровым с черными сполохами. Пылающие лезвия рассекли Макивару на 4 горящие части. Вот только я переборщил с вложенной силой и он полетел дальше, разрубая и поджигая толстые стволы деревьев один за другим, рассеялся только на 10-м. «Черт, я так весь лес спалю!» — про себя выругался я, погасил клинки и бросился тушить. Но это было необычное пламя, оно совсем не реагировало на воду и не распространялось на другие деревья. Я попробовал мысленно приказать с импульсом воли и у меня получилось, оно послушно потухло. Жесть, так и запишем. Применять только против врагов. Удивленно подумал я и пошел обратно к Макиваре. Края были оплавлены, словно его не разрезали, а прожгли. Тренироваться с пламенем я решил уже после турнира, сейчас главное привыкнуть к новому росту и длине конечностей. До турнира осталось чуть больше месяца, через 3 недели отплытия. Здесь мне больше нечего было делать и я отправился спать. Время пролетело незаметно и уже пришла пора отправляться на остров Карате. Благодаря постоянным спаррингам я достаточно привык к повзрослевшему телу. За 10 дней до отборочных корабль семьи Хасина с Тоши, Икаругой, Зигом и мной вышел в море и взял курс на остров Карате. Первые 3 дня пути были спокойными, но на 4-й нас заметила группа из 3 пиратских кораблей, по конструкции похожи на суда дозорных. На парусе у одного изображена то ли гора, то ли скала, и начало преследования. Наш корабль немного превосходил пиратские по скорости, но у врагов был талантливый капитан и опытная команда, поэтому разницы в скорости почти не было и постепенно они догоняли. Чем больше я изучал суда врага, тем больше понимал, что это не обычная пиратская шваль. И наставники думали так же, тем более они узнали флаг. Это пираты Черной Скалы, я думал, они давно уплыли на Гранд Лайн, но видимо, они остались здесь и создали пиратскую флотилию. И сильно сомневаюсь, что они тут случайно, мрачно сказал Икаруга, а Тоши кивком согласился с ним. Согласен, надо подготовиться к бою, в лучшем случае у нас полчаса, решительно ответил ему сын главы. Если капитан у них не сменился, то это Черная Скала Блейн, съел Лагию Камня. В бою полагается на фрукты рукопашный бой. Об остальной команде ничего не известно, поэтому будьте начеку. Все приготовления заняли всего минут 15, они были совсем близко. Стоило им подойти достаточно близко, как они атаковали. На носовой части появился мечник и атаковал огромным слешем. Он быстро приближался и почти попал, но Тоши прыгнул и контратаковал техникой выход из тумана. Отточенным ударом он рассек воздушное лезвие пополам, они пролетели мимо и врезались в воду, создав мощный всплеск. Враг еще два раза посылал в нас подобные атаки, но безрезультатно. Хотя нет, результат был, они смогли таким образом замедлить наш корабль и подобраться на дистанцию пушечного залпа. Они сразу открыли огонь, наш рулевой как мог уводил корабль из-под пушечных ядер, но огонь был довольно плотный и нам пришлось вмешаться. Враги на первом корабле приближались все ближе, пока не встали борт в борт. Вражеский мечник и здоровенный мужик в длинном кожаном плаще черного цвета, рубашке, штанах и пиратской треуголке возглавляли толпу головорезов. Он сходу нарастил на кулаке камень полметра в диаметре и выстрелил им в нас, словно из пушки. Тут вмешался телохранитель и разнес его встречным ударом. «Я беру на себя мечника, и Коруга, на тебе Блейн, а вы с экипажем, всех остальных, вперед!» — приказал он, и рванул в атаку на мечника. Уклонившись от нескольких выстрелов, он в два прыжка достиг мечника и они стали стремительно обмениваться ударами. И Коруга тоже не медлил и атаковал громилу закаленными волей кулаками. Тот, покрыв руки камнем и также закалив их волей, ударил в ответ. Толпа начала нас обстреливать, но с помощью воли наблюдения уклониться было легко. Мы быстро добежали до врагов и началась рубка. Чуть позже в бой вступила половина нашего экипажа. Враги были не очень сильны, но их было много и они умели сражаться командой. Я атаковал техниками, быстро перемещаясь по палубе. Враги один за другим падали с серьезными ранами, Зиг был рядом и прикрывал, экипаж тоже справлялся. Тут я заметил, что с другого борта идет на абордаж второй корабль. «Зиг, угроза с левого борта!» — крикнул я другу. Парень добил своего противника, пирата с саблей, и обернулся. Увидев приближающийся второй корабль, он кивнул и рванул обратно, как и часть экипажа, что тоже обернулось. Враги пытались атаковать их в спину, но я не дал им так сделать. Тем временем с левого борта на наш корабль запрыгнула новая волна пиратов. Зиг воспользовался техникой громового раската и рубил их одного за другим, пока не столкнулся с сильным врагом. Это был умелый пират, вооруженный двуручным мечом. Но и мне некогда было отвлекаться, толпа пиратов начала казаться бесконечной. Спустя еще 5 поверженных врагов, у меня появилась передышка, но я не расслаблялся. Третий корабль пока держал дистанцию, видимо, ожидая сигнала. Тоши все еще бился с мечником, а Икаруга с капитаном, и исход был пока не ясен. Победив еще двоих, я увидел, что с оставшимися пиратами экипаж в состоянии справиться, и бросился на помощь Зигу. У того дела были так себе, несмотря на все техники, волю наблюдения и скорость, он не мог победить сильного врага. Он был довольно опытным и умелым мечником, он ловко перемещался по палубе, подставляя Зига под пули своих подчиненных, но тот по большей части уклонялся от них, часть отбивая клинком. Но даже так во многих местах одежда была порвана и покраснела от крови из царапин. И из-за подобной тактики он не мог нормально атаковать, ведь он еще по возможности отбивал пули, летящие в наших матросов. Я, видя, что большая часть стрелков стоят примерно в одну линию, послал в них туманный крест. Техника врезалась в троих из них и серьезно ранила, остальные заметили меня и открыли по мне огонь. Пули свистели в миллиметрах от одежды, но мне было все равно, волей я видел, что в меня они не попадут. Я стремительно атаковал стрелков одного за другим, добив последних еще одним туманным крестом. Крестообразный слеж рассек четверых и частично повредил наш корабль. Упс, мне прилетит за такое от Тоши, если узнает, но сейчас не об этом. Я обернулся и увидел, без постоянного обстрела Зиг стал бить значительно быстрее и сильнее. Пират злобно скалился, но в глазах я успел заметить зарождающуюся панику. Он все больше уходил в оборону, не успевая за противником. Тут Зиг применил технику, которой он мне еще не показывал. Парень выпустил во врага три слиша, похожие на лучи. Но главная фишка была в том, что они дважды изменили свое направление. Пират такого не ожидал, и все три атаки добавили в его теле новые отверстия. Истекая кровью, он рухнул на палубу, под ним растекалась красная лужа. Мы добили оставшихся пиратов и вернулись на главный корабль пиратов. Там дела шли не так радужно, несколько матросов погибло и пиратов оставалось достаточно. Тоши сражался с мечником, тот пользовался катаной на крайне высоком уровне, ничуть не уступая наставнику. Волей я ощущал, что если влезу, мне кранты. Они обменивались десятками ударов на ужасающей скорости, мне до такого уровня мастерства пока далеко. Тут я ощутил огромную опасность, но не для меня, а для Тоши. Она исходила с третьего корабля. Предельно сосредоточившись, волей наблюдения я увидел, как наставник падает на палубу с развороченным пулей корпусом и мечник отрубает ему голову. У меня были доли секунды до выстрела, я рванул, выжав всю скорость, какую мог, и прыгнул на перерез пули. Благодаря воле наблюдения я примерно знал траекторию полета и едва успел ее принять на КУН Нокиба. Выстрел был очень быстрый и явно накачан волей под завязку. Со свирепым криком я отбил ее в сторону. Пуля пролетела мимо и попала в море, подняв 10-метровый фонтан брызг. Черт, я не смогу отразить второй такой выстрел. Встревоженно подумал я и мгновенно принял решение. Сконцентрировавшись, за доли секунды, я использовал на клинках пламя чистилища. Кауэн Нокиба загорелись багровым пламенем с черными проблесками, и преобразуя всю доступную волю в пламя, я атаковал. Хасинарю, пылающий багровый крест. С лезвий на огромной скорости сорвался громадный пылающий крестообразный слеж, раз в 10 больше обычного, и спустя секунду разрубил корабль на части. Еще там, видимо, сдетонировал пороховой склад и спустя мгновение его разнесло на куски взрывом. Вряд ли кто-то там выжил после такого. Бой на пару секунд замер, все были ошеломлены таким поворотом, но спустя мгновение он возобновился. Зиг добил последних пиратов, остались только мечник и капитан. Они явно не ожидали от нас такого сопротивления и были в бешенстве, в ход пошли козыри. У мечника это была странная техника, при которой за ним образовалась призрачная фигура. Похожую я видел 2 года назад на турнире, тогда пользователь сильно ускорялся, а атака усиливались. Здесь было по-другому, он стоял на месте и легко отражал все атаки наставника. Мне даже показалось, что я увидел полусферу вокруг него. Спустя еще несколько стычек он подловил Тоши на контратаке и почти разрубил его по диагонали, тот разминулся с лезвием буквально на несколько миллиметров. Сына главы это разозлило. Он разорвал дистанцию и применил козырь. Я только слухи слышал о его коронной технике и ни разу не видел вживую. Он убрал меч в ножны и, мгновенно встав в стойку, рванул вперед на такой скорости, что даже волей я ощутил только силуэт. В следующее мгновение он был уже за спиной у врага, а тот еще даже не понял, что мертв. Он сделал шаг вперед и затем развалился на части, заливая все вокруг себя своими внутренностями. Хасинарю, удар по кровам. Тихо произнес сын главы, но я его услышал. Тем временем Икаруга сражался с Блейнином. Тот был очень непростым противником, мало того, что с помощью фрукта он покрывал свое тело крайне прочным камнем, так еще и с волей вооружения был знаком. Их столкновения создавали мощные ударные волны и сильный грохот. Телохранителю никак не удавалось пробить его оборону обычными ударами, техники же хоть и пробивали, но наносили слишком мало повреждений. В какой-то момент пират понял, что остался один и рассвирепел. «Ха, думаете, что победили? Ничего подобного, на дно морское мы отправимся вместе!» В отчаянии крикнул он и начал делать что-то непонятное. Моя воля прямо кричала о том, что если он закончит, нам придется крайне плохо. Это поняли и Зиг, и наставники. И Каруга сразу применил козырь. Он использовал силовой взрыв, влив в него огромное количество воли. Я поступил похожим образом в поединке с Зигом на турнире семьи. Вот только мое тогдашнее исполнение, жалкая пародия по сравнению с техникой Икаруги. Телохранитель нанес крайне быстрый и мощный удар, а сгусток ауры на кулаке напоминал сияющую багровую звезду. Хасинарю, багровый взрыв. Техника создала воздушный поток высокой плотности и скорости, Словно воздушная пушка, он разнес часть палубы и отправил в полет все, что лежало в радиусе поражения. Корабль неимоверно трясло, море взволновалось, как при шторме. Весь дым вокруг нас рассеяло ударной волной. Капитана пиратов всего переломало, несмотря на всю его защиту, и отправило в полет. Лишь через секунду я увидел всплеск, за это время он пролетел метров 200, не меньше. И Каруга после удара тяжело дышал, словно марафон пробежал. Я осмотрелся вокруг, больше никто не сражался. Все враги или мертвы, или не в состоянии сражаться, или сдались, но для нас бой тоже не прошел бесследно. Из 10 учеников и 15 матросов в живых осталось чуть больше половины, без ранения из боя никто не вышел. Всех выживших пиратов мы связали и теперь занялись перевязкой ран. Тоши и Каруга, как самые целые, осматривали корабли. К сожалению, наш корабль был непригоден для дальнейшего плавания. Во время боя часть пушечных ядер попали во многие важные элементы нашего корабля и повредили их. Ремонт в море невозможен. Что касается второго корабля, то хоть он и был в не очень хорошем состоянии, но все еще на плаву. Во время осмотра наставники нашли в трюме пленников, в основном женщин, но были и раненые мужчины и дети. Одна из них поведала о том, как они тут оказались. Они пару дней назад плыли на том корабле, что я потопил, когда на них напали пираты. Экипаж и пассажиры дали им бой, но капитан и мечник, его старпом, были слишком сильны и без особого труда перебили всех мужчин на корабле, а остальных взяли в плен, чтобы продать в рабство. Как только мы закончили с перевязкой, благо с трех кораблей нам хватило бинтов и лекарств, мы приступили к допросу пиратов. Большинство почти ничего не знало, но один все же рассказал весьма интересные вещи. Они оказались тут не случайно. Капитан принял заказ на наше убийство, и пират присутствовал при сделке. Заказчиком был высокий мужчина, одетый во все черное, лицо прикрыто платком. Он пообещал 10 миллионов белли за наши головы, 5 сейчас, 5 после выполнения заказа. Целью были Зик, Тоши, и Каруга и я. Тоши был просто в бешенстве, и Каруга недалеко от него ушел. Мы вчетвером собрались в каюте Блейна обсудить нападение. Нас кто-то сдал еще до отплытия. Слишком удачно нас перехватили, мрачно сказал сын главы. Он сдал все, наше число, вооружение, примерные силы. Нас спасло то, что о сильнейших техниках знаем только мы. Похоже, крыса сидит высоко, раз столько знает. И мне приходит на ум только один человек. С намеком во взгляде посмотрел на парня телохранитель. Я тоже бы поставил на моего двоюродного брата, но у нас нет железных доказательств. Осмотрим здесь все, может есть улики, сказал Тоши. Мы в течение получаса прочесали каюту капитана и старпома, нашли деньги, оружие, бутылку недешевой выпивки и еще много всего, но ничего нужного нам. Я решил осмотреть и второе судно, но надежды найти искомое было мало. Там такой же набор, что и у Блейна, но что-то не давало мне покоя, словно я что-то упускаю. Такое же чувство было у меня на Амази, оно вело меня в склад продуктов. Мне пришлось потратить минут 15, перекапывая все, пока не нашел тайник, в котором был сундук. Но внутри были только деньги и драгоценности. Видимо, кто-то подворовывал у своих. Собираясь уходить, я случайно заметил, что одно яблоко, край которого торчал из дальнего угла ящика, отличается по цвету от обычных. Поставив сундук на пол, я убрал мешающие ящики и достал его. Это оказался дьявольский фрукт коричневого цвета, с угловатыми завитушками. Я был просто в шоке от своей находки, но быстро взял себя в руки. Убрав его в карман и забрав сундук, я вернулся обратно. Там Тоши принял решение бросить наш корабль, забрав все ценное, и пересесть на корабль Блейна. Мы разделились на две команды, Тоши и Зик с половиной экипажа на корабле Блейна, а я, и Каруга и оставшаяся половина на втором корабле. К нашему удивлению, бывшие пленники предложили помощь, что было очень кстати. Спустя несколько часов все приготовления были завершены и мы готовились плыть дальше. Я предложил поджечь корабль, устраивая морское погребение для него и погибших соратников. Тоши со мной согласился и пока отплывали, мы наблюдали за тем, как ревущее пламя пожирает судно. Меня даже растрогало подобное зрелище, я непроизвольно отдал честь. К моему удивлению, Тоши, и Каруга и Зик с оставшимся экипажем поступили так же. Оставшееся время пути я провел, изучая корабль вдоль и поперек. Это было двухмачтовое судно с одной орудийной палубой, вроде бриг-шлюп называется, Для такого нужен умелый навигатор. Его длина была примерно 45 метров, а ширина около 30 метров. Я расспрашивал у Икаруги про него, но он не особо знаком с кораблями. К матросам я не лез лишний раз. Людей едва хватало для управления таким судном. Вспоминая корабль «Мугивар», я представлял, как его можно улучшить, и простор для фантазии был большой. К счастью, мы добрались до острова Карате вовремя и без сложностей. Бывшие пленники поблагодарили нас и ушли. Пиратов мы передали дозорным, что пополняли здесь припасы перед патрулем. Они сначала не поверили нашему рассказу, но увидев голову старпома, за которого была награда и довольно неплохая, и его корабль с флагом, сомнения пропали. В отделении нам выдали награду в 20 миллионов белли, но деньги за капитана Блейна они зажали, поскольку нет тела или головы. Жаль, что Икаруга отправил его в полет настолько далеко. Вернувшись на корабль Блейна, мы стали думать, как поступить со вторым кораблем. Корабль Блейна точно отойдет Тоши взамен прежнего. Наставники довольно оживленно обсуждали варианты, Зиг же просто скучал, ему все это было не особо интересно. «У меня есть что сказать». Привлек их внимание я и достал фрукт. Я нашел его в трюме второго корабля. Наставники и Зиг выпучили глаза от удивления. Икаруга взял фрукт и внимательно осмотрел. «Это определенно фрукт Блейна, логия камня. Я видел его в справочнике дьявольских фруктов». Неверяще сказал он, затем посмотрел на меня. «Ты просто невероятный везунчик». Тоши с Зигом смотрели на меня с не меньшим шоком. «Поскольку ты его нашел, он твой. Средняя стоимость логи, насколько я знаю, начинается с 300 миллионов белли», спокойно сказал сын главы, но в его глазах я видел битву жадности и порядочности, пока вторая побеждала. «Мне он не подходит, да и победил вражеского капитана Икаруга, поэтому я думаю отдать его семье Хасина за второй корабль и полный ремонт и перестройку под мои желания». Улыбнулся я, остальные условия обсудим после турнира. Сын главы недоверчиво посмотрел на меня, ведь сделка для меня явно невыгодная. Подумав, он ответил: «Обсудим подробнее после турнира, а пока держи его при себе, а лучше где-нибудь спрячь». Тоши и Икаруга пошли решать вопросы с добычей, Зиг составил им компанию, а я спрятал фрукт там, где никто не будет искать. Спустя полчаса они вернулись с чемоданом денег. С наградой выходило примерно 40 миллионов. Сыну главы и телохранителю досталось по 10 миллионов, поскольку сильнейших врагов победили они, нам с Зигом, по 5 миллионов, а остальное поделили между матросами и учениками. До отборочных оставалось чуть больше 2 дней, и мы отправились на регистрацию. В отличие от прошлого раза тут была солидная очередь, человек 20, не меньше. Хорошо, что записывали участников быстро, мы ждали всего полчаса. Записались мы под теми же именами, я, Алистер, Азик, Зет. Затем мы сразу отправились в отель рядом с ареной, на входе столкнувшись с компанией из Хасинареты, Азера, Шиндой, черноволосым мужиком крепкого телосложения. Похоже, это и есть телохранитель племянника главы. Те явно не ожидали нас встретить. И если у Шинда удивление было приятным, Азер держал непроницаемое лицо, а мужик только приветственно кивнул, то вот у племянника главы глаза выпучились, в них было неверие и тревога, но тот быстро пришел в себя. «Здравствуй, Тоши. Рад, что ты успел к отборочным. Мы сами только вчера прибыли на остров», — улыбаясь, спросил он. «Как добрались? И тебе привет, Рёта». «Добрались хорошо, только на нас напали пираты в пути и разнесли наш корабль. Но победив их, мы получили 2 корабля, каждый из них в разы больше прежнего. Так что вышли в плюсе, хотя погибла половина экипажа и учеников. Отец будет в ярости, когда узнает», — с такой же непринужденной улыбкой ответил Тоши, похлопав того по плечу. «Но вот что интересно, они явно откуда-то узнали наш путь, но ничего, крысу мы вскоре найдем, не волнуйся об этом, брат». С каждым словом племяннику все тяжелее держать улыбку, а в глазах разгорался гнев. Но фраза про утечку его напрягла и заставила поумерить эмоции. «Я рад, что вы вышли из такой передряги без особых потерь, учеников и матросов жаль, я распоряжусь, чтобы об их семьях позаботились. А пока мне пора идти, хорошего вечера», — спокойно ответил племянник главы, и они ушли в сторону порта. Мы также попрощались и зашли в отель. Регистратор выдал нам ключ на стойке. Спустя 5 минут мы были в номере. Вы видели его лицо, когда он нас увидел. Это он нас сдал или как минимум причастен, уверенно сказал Зиг. Но доказательств все еще нет, Нужно быть начеку. Неизвестно, что он еще выкинет. Задумчиво ответил Икаруга, и я был с ним согласен. Решим так, будем дежурить по очереди. Сначала Алекс, потом Зик, следом Икаруга, заканчиваю я. В случае неприятности или непонятной ситуации сразу будете. Сразу после разговора парни пошли спать, а я обдумывал нашу ситуацию. Очевидно, что нападение Блейна – это его рук дело, но зачем ему это? Согласно тому, что мне известно про него, у него есть все, что нужно. Деньги, сила, связи и главное – мозги. Тут что-то нечисто, возможно, есть третья сторона, но кто? Одно из дадзё, кто-то из знати или может кто еще? Слишком мало информации. Все время дежурства я обдумывал, кому это может быть выгодно, но так и не пришел к однозначному выводу. Вскоре я разбудил Зига, а сам пошел спать. Тем временем, в неприметной забегаловке недалеко от порта, за столиком в дальнем углу, сидели два фигуры в темных плащах с надетыми капюшонами и вели довольно агрессивный диалог. «Ты обещал мне, что они не доплывут до острова, а что в итоге? Мало того, что они целые, так еще и с большой прибылью добрались. Я уже дал вам половину оплаты, как будем решать вопрос?» Возмущенно спросил один из них. «Неудача Черной Скалы была неожиданностью и для нас. С ним отправились еще два сильных бойца и стрелок, такого состава должно было хватить. Мы завершим миссию так или иначе, поскольку всегда выполняем взятый заказ. В турнире будет участвовать наш недавний рекрут, он подходит по возрасту и крайне силен. Он закончит дело», — уверенно ответил ему второй. «Будем надеяться, это так, иначе денег вам не видать, а репутация спущена в сортир», — сказал первый и ушел. Второй же достал ден-ден муши и сделал звонок. Спустя полминуты ему ответили. «Слушаю», — мрачным тоном ответил собеседник. «Группа Блейна облажалась, нужен козырь», — кратко сказала фигура в капюшоне. Минуту улитка молчала, затем сказала: «Хорошо, он прибудет к тебе завтра. Не подведи, иначе знаешь, что с тобой будет», — угрожающе произнес напоследок собеседник и отключился. Интерлюдия. Амазия. Полтора года спустя и пропажа. Пов Дик. С битвы с королем джунглей прошло уже полтора года, и за это время я стал намного сильнее. Можно выделить три самых важных достижения. Я неплохо освоил Сору и Гиппо, и теперь могу свободно ими пользоваться. Пробудил волю наблюдения и сильно увеличил возможности фрукта. Теперь я могу управлять 10 марионетками одновременно в радиусе 300 метров, а с волей наблюдения и еще дальше. Также их усиление стало не так сильно меня выматывать. Причина, почему я не мог увеличить их количество, была в том, что я стремился контролировать каждое их движение и перегружал себя, а надо было просто отдать приказ и следить на всякий случай, остальное они делали сами. Изначально я думал, что они как болванчики на нитках, но все оказалось иначе. За такой срок я тщательно изучил дракона и мышку и был просто в восторге от их способностей. Дракон мог перемещаться на огромных скоростях и поднимать вес примерно в 100 килограмм. Я даже как-то раз приказал ему со мной полетать, так он схватил меня за спину и поднял в воздух. Никогда не испытывал такой радости и ужаса одновременно. Его боевые качества тоже удивляют, под усилением его атаки были сильны, проверено лорой. Что касается мышки, то она тоже оказалась с сюрпризами. Во-первых, она ограничена, но могла летать благодаря перепонкам между лапами. Во-вторых, ее было сложно обнаружить, даже у наставников не сразу вышло, а ведь они знали, кого искать. В-третьих, не знаю, кто ее смастерил, но он был очень искусным мастером. Мохнатая получилась настолько неотличима от настоящей, что даже другие звери считали ее за свою. Проверено в зоопарке. Она быстро стала любимицей лоры, она в ней души не чаяла. В процессе развития фрукта я заметил одну любопытную деталь. Человекоподобная марионетка перенимает мои навыки, например, в ближнем бою она использует те же удары и тактику, что и я. Поэтому ежедневно я выделял время для тренировок ближнего боя с лорой. К сожалению, успехи с пробуждением воли вооружения довольно плохие. Но я не унывал, раз как-то упомянул, что пробудил ее только спустя годы тренировок. У стрелков с ней сложные отношения. Бойня полтора года назад изменила баланс сил на острове. Последний король джунглей, горилла, с тех пор навел порядок. Территорию поделили между собой разные твари, и Розелю с подчиненными пришлось составлять новую карту областей, куда стоит лезть, а куда нет. Мы с Рассом помогали ему в этом. Это было довольно интересное занятие и неплохая тренировка. Что касается лоры и Миранды, то последняя часто плавала в столицу Сорби по различным поручениям, она все-таки агент, а Лора оставалась на острове для связи, но скучать ей здесь не приходилось. Она постоянно тренировалась со мной или проводила время в зоопарке, помогая с животными. По какой-то причине у них с ней хорошие отношения, даже довольно опасные хищники ведут себя с ней рядом смирно. Разумеется, она помогает не за просто так, ее обучали многие работники в обращении с ними и особенностях разных видов. Раз вовсю тренировал меня, как стрелкой разведчика, мои способности были идеальны для такого рода дел. Спустя год и два месяца после нападения, убедившись в том, что я достаточно хорошо освоил волю наблюдения, он начал учить меня скрываться от других пользователей воли. Объяснив суть, для тренировки мы почти ежедневно играли в прятки. Моей задачей было спрятаться от него не только телом, но и его волей, а иногда наоборот, он прятался, а я искал. Площадкой для пряток были безопасные области леса поблизости от города, но не дальше метров 500. Долгие месяцы у меня нечего не выходило, он всегда с легкостью меня находил, а мне не удавалось его отыскать. Но буквально месяц назад я смог от него спрятаться, хоть и ненадолго, концентрации не хватало. Это был первый прогресс, дальше стало полегче, я понял, что делал не так, так что прятаться я стал лучше, но найти наставника так ни разу и не смог. Тогда я изменил стратегию, теперь вместо поиска человека я искал вещи, выбивающиеся из картины леса. Все животные ощущались в воле, как огоньки и легко отслеживались. Во время очередных пряток я уже собирался признать, что такой способ тоже неверен, как ощутил кое-что странное в 100 метрах от себя, нечто чужеродное на общем фоне. Я решил проверить его и нашел там наставника, тот явно удивился, не ожидая, что я его найду. «Как ты меня нашел? Я же тщательно скрылся», — удивленно спросил он. Я объяснил ему, как, и он горько рассмеялся. «Старость не радость, на глупейшие ошибки погорел. Но ты молодец, главный урок был в том, что нужно искать нестыковки в окружающей среде. Как бы хорошо противник не скрывался, он в любом случае оставляет следы, просто надо знать, куда смотреть». После того раза прятки раз стал проводить гораздо реже. Как он сказал, это как ходить, один раз научился и не забудешь. Наставник был встревожен последнюю неделю, как и Лора. Миранда уплыла по заданию два месяца назад и в последний раз связывалась через неделю, как только прибыла в столицу королевства Сорби и сказала, что миссия на неопределенный срок. С тех пор она ни разу больше не выходила на связь, да и мы не могли с ней связаться. Мы обедали в баре Джо, когда разговор снова перешел на тему наставника. В прошлый раз она так неожиданно пропала на полгода, тогда она выслеживала какого-то пирата. «У меня есть ее библикарта, по ней я знаю, в каком она состоянии», — спокойно сказала Лора. «Библикарта реагирует только на близость смерти и такой метод можно обмануть», — возразил ей Расс и погрузился в воспоминания. «Был такой случай, когда еще служил в дозоре, и так далее, подобный спор уже в третий раз, но они не могут прийти к общему мнению. А ты что думаешь, дорогой?» — спросила у меня Лора. «Да, забыл упомянуть. В течение полугода мы очень много общались, все больше сближаясь, и за месяц до отплытия Миранды я признался ей и предложил ей встречаться. Я понимал, что мне 13, а ей 16, и морально готовился к отказу. Но вместо этого она ласково обняла меня и поцеловала в губы. Мой мозг в этот момент отключился. После поцелуя она поворчала, что я долго думаю и ждала признания еще полгода назад. С того дня мы стали парой. Раз с улыбкой показал большой палец, а Миранда пришла в ярости и решила утроить мои тренировки, чтобы у меня не было и шанса побыть наедине с девушкой. Возвращаясь к разговору, я не торопился с ответом, задумавшись. Лора нетерпеливо ждала моей поддержки, а раз спокойно наслаждался своим обедом. Я считаю, что не стоит действовать поспешно. На задании мало ли что могло произойти, и мы можем помешать и подвергнуть ее жизнь опасности. Поскольку библикарта целая, то смерть ей не грозит. Подождем, а в случае чего сразу выдвигаемся. Лора на мой ответ надулась и отвернулась в сторону, а наставник согласился с моими выводами. В итоге мы решили подождать новостей. Йенгпов, глава 18. Второй турнир острова Карате. Спустя день начались отборочные. Они мало чем отличались от прошлого раза, только количеством боев. В тот раз было 6 боев, а сейчас всего 5. Видимо, участников в этот раз меньше. Поединки ничем особенным не запомнились, В тот раз противники такой силы заставили меня выкладываться на полную, но сейчас победить их было не особо трудно. Но я и не думал расслабляться, зная, с кем придется сражаться. После пятого поединка отборочные для нас закончились, и мне достался номер 6, а Зигу номер 10. Так совпало, что мы были в одном блоке. Начало турнира объявили через неделю, тут тоже никаких отличий. Первые два дня я ожидал нападения, но его все не было. Когда Тоши поинтересовался, чего я так взвинчен, я ему объяснил. «Извини, я забыл предупредить, участники неприкосновенны до окончания турнира. Это правило не действует, только если они сами нарвутся или начнут причинять проблемы городу. В случае нападения на участника или его смерти на территории острова Карати турнир приостанавливается до того, пока все не выяснит, так что можешь так не напрягаться», — успокоил меня наставник. «Что ж, это многое объясняет, но все равно, бдительность терять не стоит», — принял решение я. За эту неделю многое произошло. Тоши попросил знакомого оценщика посмотреть мой будущий корабль на предмет возможной стоимости. Тот его внимательно осмотрел на пару с плотником, и они выдали свое мнение. «Корабль очень неплох, он создан в Water 7, я нашел метки плотников на руле, это своего рода печать качества. При должном ремонте и обслуживании ему по плечу все моря. Он создан из очень хорошего дерева, не дерево Адам, конечно, но недалеко от него. Все важные элементы в порядке и без изначальных дефектов. Это не корабль, а настоящее сокровище. Его стоимость не меньше 200 миллионов белли», — восхищенно высказал свое мнение плотник. «Я в целом согласен с мнением коллеги, но от себя добавлю, что корабль надо доводить до ума, особенно вооружение. Согласно отметкам, ему не меньше 5 лет, но благодаря тщательному уходу и своевременному ремонту он в неплохом состоянии. 200 миллионов – это самая большая возможная цена для такого корабля», — спокойно ответил оценщик. «Мы поблагодарили их, Тоши оплатил их услуги, и мы попрощались. Затем мы четверо прошли в каюту капитана. Итак, их мнение вы слышали. Ваше мнение?» — спросил у нас сын главы. «Они не лгали насчет цены и остального, но мне кажется, оценщик о чем-то умолчал, но не знаю о чем», — с сомнением сказал Икаруга. «Главное, насчет цены не соврали», — довольно ответил Тоши и повернулся ко мне. «Итак, сделка такова: Логия Камня за корабль и полный ремонт с модернизацией под твои нужды. По цене как раз под минимальную цену попадает. У меня есть должник на лучшей верфи в Саутблю. Он создаст чертежи и сделает все, как надо».